Глава 39. Я никогда в жизни не стояла перед таким выбором. Мы всегда были вместе с Дашей. В любой ситуации мы оставались близки, а теперь, не знаю, я чувствую себя предательницей, лгуньей, какой-то чужой. У нее давно своя семья, муж и дети. Да, конечно, они приглашали меня на все праздники и просто в гости. Они были мне рады, но все равно. Они вместе, а я отдельно. Я ничья, и только с Брандо я почувствовала себя тоже нужной, значимой, любимой. Впервые в жизни. И теперь быть Сашей означает добровольно отказаться от Даши. Скрывать нашу маленькую семью, быть отшельниками. И я все думаю, но никак не могу принять решение. Сомнения. Точно чаша весов, я все пытаюсь рационализировать и не летать в облаках, как делаю это обычно, но решения нет. Его просто нет. Они все мне дороги, как Саша вообще может просить о таком выборе? Да, Крутой выгнал его из Прайда, но ведь у всех есть второй шанс. Но почему он такой упрямый? Хотя, если так посмотреть, то это я виновата в том, что Савелий с Сашей так поступил. Это я тогда не призналась, что не уследила за львенком, это я не заступилась за Брандо, хотя он защищал меня всегда. Каждый раз, когда мне грозила опасность, он оберегал меня, а я... Я не знаю. Я всегда была слишком трусливой, слишком Бэмби, как он меня до сих пор иногда называет. Время до вечера, Брандо мне дал такой срок. Он отпустил меня, я знаю, мы разведемся тогда, так? Боже, я так запуталась, я так соскучилась по Даше, но в то же время я не хочу оставлять Брандо одного. Он и так один, он живет в этом лесу вдали от всех, с одними лишь волками. И наш маленький рай. Я была слишком наивной, когда думала, что этот рай продлится вечно. Ария и Акела. Я выхожу накормить волков. Они уже знают, что в 12 дня я выйду, и, не боясь, приводят сюда своих щенков. Начинается снег. Такая сильная вьюга, она пробирает меня до костей. И я кормлю этих волков, я уже вообще не боюсь их. Они хоть и дикие, но признали во мне своего. Хоть я все еще стараюсь без Брандо с ними долго не оставаться. Они слушаются Сашу. Так странно, они признают его вожаком. Потому, наверное, так, Брандо просто вожак волков, а не вожак львов, как Савелий. Именно поэтому им сложно найти друг с другом общий язык. Но это не делает их плохими. Даша ведь за что-то полюбила Савелия. Так почему я не имею права открыто любить Брандо? Почему это всегда должно быть тайной? Внезапно я вижу, как волки начали скалиться, а после обступили меня со всех сторон. Сердце ускоряет ритм, а после замечаю, как к дому подъезжают сразу две машины. Акела воет, они все начинают рычать, но машины сигналят. Волки разбегаются, со мной остается только Акела. Он стоит впереди и ни на шаг не отходит от меня, тогда как я просто стою и пошевелиться не могу. Это точно не Брандо, у него другая машина. Нас нашли. Сказка кончилась. Вот и она. Реальность. Наверное, надо бежать, спрятаться в этом доме, который вполне сойдет за крепость. Надо звонить Брандо, надо спасаться, вот только у меня слегка иной склад мышления. Я застываю на месте, не могу ступить ни шагу, вижу только яркие светящиеся фары, огромные колеса внедорожников, а после дверь одного из них открывается, и я вижу выходящего оттуда мужчину. Как ни странно, Акела даже сейчас от меня не отходит. Он опускает голову и рычит, скалится. Он меня защищает. Проносится в голове, а после я вижу, что Крутой. И он тяжелым шагом идет ко мне. У него в руках пистолет. «Акела, убегай, убегай!» Савелий делает шаг ко мне, и в этот момент Акела на него лает. Вот только Крутой будет не из робкого десятка. Он делает резкий выстрел в небо. «Акела, ну же, миленький, беги!» Все, что получается произнести, отталкивает себя волка. Я не хочу, чтобы его ранили. В конечном итоге он меня слушается и убегает. Я же остаюсь одна. Вижу еще нескольких вышедших мужчин из машин. Все грозные и суровые, они приехали с оружием. Дыхание спирает. Вид у Крутого такой, словно он мне сейчас голову открутит. Становится страшно. Делаю шаг назад, но он быстрее. «Алиса!» Савелий хватает меня за плечо, но вместо боли я чувствую иное. Крутой привлекает меня к себе и крепко обнимает, а после обхватывает руками мое лицо, всматривается мне в глаза. «Ты цела, цела, Господи Боже мой! Все нормально?» «Да». «Где Брандо? Он здесь?» «Его нет, уехал». «Идем». Крутой берет меня за руку и тащит к машине, но я упираюсь. Впервые я не знаю, что делать. «Подожди, куда?» «Как это куда? Домой, конечно. Все, гастроли кончились. Дашка там с ума сходит». «Я уже жена Брандо, мы поженились». Тихонько говорю, на что Савелий только тяжело вздыхает. «Как поженились, так и разведетесь. Идем». И все, сказка кончилась. Крутой второй раз меня нашел и забрал от волка. Разница только в том, что тогда я ненавидела Брандо, а теперь я не знаю. Я запуталась, я так и не смогла сделать свой выбор. Когда мы выезжаем из лесу, с трудом находим трассу. Этот лес словно не хотел нас отпускать. А еще я услышала истошную песнь. Это волки выли, словно понимая, что меня забрали, и что в этот раз они не смогли меня уберечь.